гостиная Стаховых. На диване расположился Николай Артемьевич. Входит Анна Васильевна и Елена. Елена Николаевна, я вами недоволен. Или нет, это слишком мало сказано. Ваше поведение огорчает, оскорбляет меня. Меня и вашу мать. Мы с Анной Васильевной исполнили свой долг. Мы с Анной Васильевной ничего не жалели для вашего воспитания. И я имел право думать, что вы, по крайней мере, свято сохраните те правила нравственности, которые мы вам внушали. Что никакие новые идеи не коснутся этой, так сказать, заветной святыни. Но кто мог ожидать, что вы до того забудетесь и позволите себе... Папенька, я знаю, что вы хотите сказать. Нет, ты не знаешь, что я хочу сказать. Ты не знаешь, дерзкая девчонка. Ради бога, Николай Артемьевич. Не говорите мне этого! Не говорите мне этого, Анна Васильевна! Вы представить себе не можете, что вы сейчас услышите. Приготовьтесь к худшему, предупреждаю вас. Я виновата перед вами. Я виновата перед вами в том, что раньше не призналась. Да ты знаешь ли, что я могу уничтожить тебя одним словом? Да, сударыня, одним словом. Позвольте вас спросить, известен ли вам некоторый дом возле Поварской? Вы посещали этот дом? Люди, лакеи, сударыня, видели вас, как вы входили туда к вашему... Да, я посещала этот дом. Слышите? Слышите, Анна Васильевна? И вы, вероятно, знаете, кто в нем живет. Да, знаю. Мой муж. Твой муж? Да. Я замужем за Дмитрием Никаноровичем Инсаровым. Замужем. Маменька, маменька, мы обвенчались. Без родительского благословения. Замужем. За этим оборвышем черногорцем? Дочь столбового дворянина Николая Стахова вышла за бродягу, за разночинца. И ты что, думаешь, что я это так оставлю? Что я не буду жаловаться? Что я позволю тебе? В монастырь тебе, в монастырь. Его на каторгу, на каторгу в арестантские роты. Анна Васильевна, извольте ей сейчас же сказать, что вы лишаете ее наследства. Николай Артемьевич, ради бога! И когда? Каким образом это сделалось? Кто вас венчал? Где? Как? Боже мой! Что скажут знакомые? Весь свет! И ты, бесстыдная притворщица, могла после этого поступка жить под родительской кровлей? Ты не побоялась грома небесного? Папенька, вы вольны обвинять меня в чем угодно, но в притворстве нет. Я не хотела заранее огорчать вас. Я сама бы вам через несколько дней все рассказала. потому что через неделю мы с мужем уезжаем. Что? Ох, уезжаете? Куда это? На его родину. Болгарию. К туркам. Маменька. Прочь. Прочь, недостойная. Прочь. Николай Артемьевич, Августина Христиановна приехала и зовет вас. Маменька. Милая. Родная. Я не виновата. Я полюбила его. А в Болгарии такие же города, как и здесь. Я не перенесу разлуки. Куда ты хочешь ехать? Какие там города? Там война теперь идет. Я не увижу тебя больше. Нет, нет. Мы увидимся. Бог даст. Вы непременно, непременно должны ехать. Непременно. Только вот папенька, он хочет жаловаться. Нет. Нет, Леночка. Он не будет жаловаться. Я бы сама никогда не согласилась на эту свадьбу. Скорее умерла бы. Сделанного не воротишь. Я не дам ему позорить дочь. Я сейчас же все улажу. Он не будет поднимать истории. Ничто не помешает тебе уехать с Дмитрием Никанорычем. Бросить нас. Маменька, маменька. Входит Увар Иванович, за ним вбегает Шубин. Надо бы как-нибудь того. Да, на замуж его собирается уезжать. Ну, Увар Иванович, племянничек ваш орёт, шумит, со мной чуть не подрался. С отцовским проклятием носится, как медведь с чурбаном. Да не в нем сила. Анна Васильевна, конечно, убита. Но ее, я думаю, больше сокрушает отъезд дочери, чем ее замужество. Мать, ну и того. Интересно, какую племянник ваш цену положит Анне Васильевне своему согласию. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца. Она моя благодетельница. Я думаю, что она согласится заплатить все его долги, и он свой хвост опустит. Да, да. Кому весело родную дочь губить? Права не имеют. А какая поднимется по Москве туча осуждений, пересудов, толков? Елена их не испугалась. Впрочем, она выше их. Уезжает она. И куда? Даже страшно подумать, что ждет ее там. Точно она ночью в метель в 30 градусов мороза с постоялого двора съезжает. Расстается с родиной, с семьей. А я ее понимаю. Кого она здесь оставляет? Чего тут жалеть? Одно худо, говорят, Инсаров кровью кашляет. Я его видел на днях. Хоть сейчас лепи с него Брута. Вы знаете, кто был Брут? Увар Иванович. Что знать? Человек? Именно! Человек он был. Да, лицо у Инсарова чудесное, но не здоровое. Сражаться-то все равно. Сражаться-то все равно, точно. Вы сегодня совершенно верно изволите выражаться. Да жить-то не все равно, а ведь если с ним пожить захочется. Дело молодое. Да, да, молодое, славное, смелое дело. Жизнь, смерть, борьба, свобода, родина, падение, торжество, любовь. Хорошо, хорошо, дай бог всякому. Это не то, что сидеть по горло в болоте и стараться делать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там натянуты струны, извини на весь мир или порвись. Да, Инсарф ее стоит. Ай, впрочем, что за вздор, никто ее не стоит. Инсарф, Инсарф, а к чему ложные смирения? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя, хотя до сих пор делал то же самое, что и мы, грешные. Но разве мы-то уж такая совершенная дрянь, а, Увар Иванович? Ну, что же, ну, хоть бы и я, ну, разве я уж такая совершенная дрянь? Ну, что же меня Бог так-таки всем и обидел? Никаких талантов, никаких способностей мне нету. А может быть, имя Павла Шубина будет со временем славное имя? Вот, медный грош, может быть, эта медь пойдет на статую Павлу Шубину, воздвигнутую в честь ему благодарным потомством, а? Далека песня. О других речь, а ты того, о себе. Ах, о, великий философ земли русской! Каждое ваше слово золото. И не мне, а вам следует воздвигнуть статую. И за это берусь я. Справедливым укором поразили вы мой эгоизм и мое самолюбие. Да, да, нечего хвастаться. Нечего говорить о себе. Нет еще у нас никого. Нет людей, куда ни посмотри. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи из пустого порожня переливатели да палки барабанные. Да, кабы были между нами путные люди, не ушла бы от нас эта девушка. Эта чуткая душа не ускользнула бы, как рыба в воду. Что же это такое, Увар Иванович? Когда же наша-то придет пора? Когда же у нас-то народятся люди? А? Дай срок. Будут. Будут. Почва. Черноземная сила. Ты сказала, будут? Я запишу ваши слова. В комнате Инсарова у собранных чемоданов расположились Анна Васильевна, Николай Артемьевич, Елена, Инсаров, Берсенев, Шубин. Покоримся велением судьбы, помянем прошлое добром и с Богом в новую жизнь. С Богом в дальнюю дорогу. Дай вам Бог. Дай вам Бог. Дмитрий Никанорович, обещайте мне любить ее, беречь ее. Клянусь Богом, Анна Васильевна. Нужды вы терпеть не будете, пока я жива. Елена, пишите нам. Слышишь? Непременно пишите. Непременно, папенька. Дмитрий Никонорович, а как вы намерены добираться до Болгарии? Кругом война. На Дунае происходит решительное сражение. 300 турецких офицеров убито. Сербия объявила себя независимой. Да. Поэтому мы сейчас едем в Вену. А оттуда, Николай Артемьевич, через Зару проберемся в Сербию. Мои друзья нам помогут. Рендич в письме обещал мне скоро все устроить. Это надежный человек. Далмат, моряк. Суровый, смелый, преданный славянскому делу человек. Дмитрий Никонорович, а вы непременно должны ехать именно сейчас? Непременно, Анна Васильевна. Непременно. Леночка, он ведь у тебя нездоров. Я был нездоров, Анна Васильевна. И сейчас не вполне оправился, но родной воздух меня восстановит. Да, теплый воздух ему необходим, так доктор сказал. Ну, с Богом в дальнюю дорогу. Прощай, наша комната. Прощайте, родные и друзья. Леночка. Леночка. Дмитрий Никонорович, вы на меня не сердитесь, Елена Николаевна? Да разве я когда-нибудь? Ой. А разве нет? Но я еду. Еду, Елена Николаевна, наконец-то я еду в Италию, где весь предамся своему искусству. Да, его сочли одним из самых замечательных и многообещающих из молодых воятелей. Андрей Петрович, а вам я желаю... Стать профессором истории или философии. А что может быть лучше, когда такое призвание? Из него выйдет дельный профессор из нашего Андрюшки. Его статью уже заметила ученая публика. Скоро мы его отправим на казенный счет в Германию. Да, я еду в Гейдельберг продолжать образование. Мой друг. Прощайте, маменька. Прощайте, папенька. Прощайте все. Thank you. Зачем? Зачем? Улыбающееся, благословляющее небо, красота, любовь, надежда, разлука, слезы, горе бедной одинокой матери. Человек приходит на эту землю, потому что он что-то должен, потому что он что-то может. Все кончено для меня, милые мои родные. Вчера в Венеции скончался Дмитрий. По дороге из России его болезнь вспыхнула вновь. Мне с трудом удалось довести его до Италии. Там нас ждали, на него надеялись. Завтра я уезжаю с его телом в Зару. Я брошу в его могилу горсть его родной земли. Там готовится восстание. Я не знаю, что со мной будет. Пойду в сестры милосердия. Но я навсегда останусь верна его памяти, делу всей его жизни. Нас судьба соединила недаром. Но почему Бог не дал нам умереть обоим там, на его родных полях? Я прощаюсь с вами навсегда, милые мои родные. Вы меня больше никогда не увидите. Не осуждайте меня.